Такое соотношение между материалами древнегреческого эпоса и его переработкой у Вергилия характерно для всех частей Энеиды. И в дальнейшем пересказе ее содержания мы уже не будем на этом останавливаться. Рассказ Энея занимает вторую и третью книги. Вторая книга посвящена падению Трои. Тема эта – разрушение Илиона. Не раз уже трактовалась в греческой поэзии. Но Вергилию надлежало осветить традиционные сказания с точки зрения троянца и рассказать о событиях как о переживаниях одного лица Инея, которому предание не приписывало к тому же видного участия в событиях. Рассказ должен потрясти страшными и трогательными сценами страданий Трои, снять с греков их ореол победителей и оправдать личное поведение героя поэмы. Книга начинается с повествования о деревянном коне. Троянцы не побеждены в открытом бою, они гнусно обмануты. В действиях и речах грека Синона, оставленного при коне, воплощено искусство утонченнейшей лжи, коварства и клятва преступления. К неслыханному вероломству людей присоединяется жестокосердие богов. Жрец Лаокоонт призывал было опасаться данайцев даже тогда, когда они приносят дары. Но сам Лаокоонт и его два сына были удавлены огромными морскими змеями, посланными Афиной. После этой божьей кары у троянцев не может оставаться сомнений. С праздничным ликованием вводят они в город рокового коня, а ночью греки уже вступают в Трою. Эпизод ночного боя окутан атмосферой трагического пафоса. Иней собирает вокруг себя маленький отряд. Для побежденных спасение одно — не мечтать о спасении. Но отряд уничтожен, вот уже погиб престарелый царь Приам в бессильной борьбе со свирепым сыном Ахилла. Повторные указания богов принуждают, наконец, Энея покинуть гибнущий город. Он выносит на плечах своего отца Анхиса, который держит пенатов, домашних богов Трои. К Энею присоединяются многочисленные спутники. Третья книга «Скитания Энея». Традиции давала здесь несвязный ряд преданий о стоянках Энея и основанных им городах и святилищах. Вергилий сократил этот материал и постарался украсить его живописными описаниями и трогательными эпизодами, все время напоминающими о несчастьях Трои. Страница 361. Плавание Энея мыслилось одновременным со странствиями Одиссея и частично было приурочено к тем же местностям, но Вергилий, проводя троянцев мимо Скилы и Харибды или острова Киклопов, не дублирует гомеровских приключений. Момент единства вносится в скитание тем, что на каждой значительной остановке какой-либо вещи сон или оракул сообщает герою нечто новое о конечной цели пути. В этом отношении третья книга не согласована с другими частями Энеиды, где Эней уже с самого начала направляется в Италию. Для идеологической концепции характерно, что Италия оказывается не чужбиной, а древней матерью, прародиной троянцев, в которую они теперь возвращаются. Эней доводит свой рассказ до прибытия в Сицилию, где умер старый Анхис. Направляясь из Сицилии в Италию, герой был застигнут тут бурей, с которой началось повествование поэмы. Четвертая книга, наряду со второй, принадлежит к наиболее сильным и патетическим частям Энеиды. Это повесть о любви Дидоны к Энею. Гомеровский эпос намечал любовную тему, но не разрабатывал ее, вводя патетику любовной страсти в большой героический эпос, Вергилий следует за поэмой Аполлония Родосского. При этом он переносит чувства в более возвышенную сферу, углубляет анализ и создает трагедию в форме законченного эпиллия. Гордая царица Дидона – фигура героического уровня. Она полюбила Энея за его страдания, но она связана обетом верности покойному мужу и мучается сознанием загорающейся страсти. Борьба между чувством и долгом, победа чувства и любовное безумие – первый акт ее трагедии. Наконец, во время грозы, застигнувшей Дидону и Энея на охоте, они находят убежище в пещере. Земля и творящие браки Юнона знак подают. Загорелись огни, и союза свидетель горный Эфир и нимфы на высях стонали утесов. Вместо брачных факелов и радостных кликов. Быстро наступает перелом. Боги напоминают Энею о предназначенной ему роком миссии, и он готовится к отплытию из Карфагена. Трагическую развязку любви Вергилий разработал с особенной тщательностью. С каждым новым этапом развивающегося действия нарастают душевные муки Дидоны. Повествовательные части служат только пояснительными введениями к речам, монологам и размышлениям героини. Первое изумление и упреки сменяются гордым чувством оскорбленного достоинства, презрением и ненавистью. Достоинство вскоре оказывается попранным. Дидона шлет смиренные мольбы об отсрочке отъезда. С силой навязчивого представления преследует ее мысль о смерти. Но когда она видит уже ушедшие в море троянские корабли, ею в последний раз овладевает приступ мстительной ярости, и в исступленных проклятиях по адресу Энея и его потомков она предсказывает непримиримую вражду народов и грядущее рождение мстителя Ганнибала. Затем она всходит на костер, царица и основательница Карфагена, в спокойном сознании величия своей деятельности, пронзает себя мечом, который некогда подарен был ей Энеем. Пятая книга возвращает нас к соревнованию с Гомером. Эней, снова высадившийся в Сицилии, устраивает игры по случаю годовщины смерти Анхиса. Это параллель к 23-й книге «Илиады», играм при погребении Патрокла была вполне актуальна в Риме времен Августа. Император насаждал состязания знатной молодежи, считая их старинным похвальным обычаем. И Вергилий выводит прародителей известнейших римских родов в качестве участников состязаний, назначенных Энеем. Страница 362. Очень интересна шестая книга. Проплывая вдоль берега Италии, Эней делает остановку у города Кум. Здесь находился знаменитый оракул Аполлона. А неподалеку античное верование помещала вход в преисподнюю. Пророчица Сивила дает предсказание о борьбе, которая ожидает Энея в Лации, а затем сопровождает его в царство мертвых для свидания с отцом Анхисом. Создавая параллель к 11-й книге «Одиссеи» «Посещение царства мертвых», ученый-поэт объединяет образы древней мифологии с более поздними религиозными и философскими учениями. Нисхождение Энея в преисподнюю вошло как звено в обширный ряд апокалипсисов, откровений о тайнах загробного мира и послужило одним из литературных источников для знаменитой поэмы Данте. В изображении Вергилия сливается три круга представлений: о тенях гомеровского царства мертвых, затем о загробном суде с вечными муками Тартара, ада для преступников, и с вечным блаженством Элисия, рая, наконец, об очищении душ после смерти для их нового воплощения. Это дает возможность развернуть большое многообразие сцен, окрашенных в самые различные лирические тона и насыщенных актуальным идеологическим содержанием. Книга завершается обширным смотром душ. Анхис показывает Энею, будущих деятелей Рима, носителей той военной и гражданской славы, в которой римляне усматривали свое превосходство над интеллектуально и художественно более высокой культурой Греции. Смогут другие создать изваяния живые из бронзы, или обличье мужей повторить во мраморе лучше? Тяжбы лучше вести, и движение неба искусней вычислят или назовут восходящие звезды, не спорю. Римлянин, ты научись народами править державно, в этом искусство твое, налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных. В заключение Анхис выпускает Инея и Севиллу через ворота лживых грез. Царство сказки кончено. Значение шестой книги в общей композиции Энеиды состоит, по-видимому, в том, что герой, приобщенный к тайнам мироздания и воспламененный любовью к славе грядущего, получил посвящение и может уже приступить к осуществлению своей миссии. За странствиями наступают войны. Им посвящена вторая половина поэмы, книги 7-12, составленная на материале италийских преданий и сведений об италийской древности и предназначенная быть римской параллелью к Илиаде. Эней становится своего рода Ахиллом. Идеологическая тенденция Энеиды требовала, чтобы противоположность между троянцами и италийцами была по возможности сглажена. Царь Латин, правивший в Лации, узнает о пришельце Энея, предназначенного оракулом жениха своей дочери Лавинии, и дружелюбно принимает троянцев. Если согласие нарушено, то виновны в этом козни Юноны, которые приводят в движение силы ада. По наущению Юноны, фурия Алекто воспламеняет посватывавшегося за Лавинию Турна, царя племени Рутулов, и вызывает столкновение между сыном Энея Асканием и латининами. Латинские женщины, приведенные той же Алекто в вакхическое неистовство, требуют войны. Во главе их царица Амата, покровительствующая Турну, и старый Латин отстраняется от вмешательства в ход событий. Богатая антикварными и этнографическими данными о древней Италии седьмая книга заканчивается перечнем племен и вождей, выступивших против Энея. Сравните перечень кораблей во второй книге Илиады. Среди них выделяются изгнанный из Этрурии тиран Мизентий со своим сыном прекрасным Лавсом и девушка Камилла, предводительница конницы Вольсков, италийская параллель к амазонке Пенефисилии из Киклической Эфиопиды. Страница 363. На смену общеиталийским картинам и преданиям идут специфически римские. Восьмая книга открывается идиллией древнейших поселений на месте будущего Рима. Здесь в простоте и бедности властвует старый грек Эвандр из Аркадии. К нему в поисках союзников отправляется Эней. Эвандр посылает с ним своего сына Паланта во главе небольшого отряда, а за более серьезной помощью рекомендует обратиться к этрускам. Таковы ничтожные начала Рима. И тут же изображение последующего величия. По просьбе Венеры Вулкан, у греков Гефест, изготовляет для Энея оружие и покрывает щит сценами грядущего, от волчицы, вскармливающей основателей Рима, до битвы при Акциуме и триумфа Августа, параллель к изготовлению доспехов Ахилла в 18 книге Илиады. С 9 книги начинается военные действия. По гомеровскому образцу они разбиты на ряд эпизодов с преобладанием отдельных героев в каждом. Главные действующие лица получают разные характеристики с точки зрения воинской доблести.